крыльцу подходил лет 40 человек, живой, смуглой наружности. На нем был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли двое нижнего сословия. Шли, разговаривая и о чем-то с ним толкуя. Один, казалось, был простой мужик, другой в синей сибирке, какой-то заезжий кулак и пройдоха. «Так уж прикажите, батюшка, принять», — говорил мужик, кланяясь. «Да нет, братец, я уж 20 раз вам повторял, не возите больше. У меня материалу столько накопилось, что девать некуда. Да у вас, батюшка, Константин Федорович, весь пойдет в дело. Уж эдакого умного человека во всем свете нельзя сыскать. Ваше здоровье всякую вещь вместо поставит. Так уж прикажите принять. Мне, братец, руки нужны. Мне работников доставляй, а не материал. Да уж в работниках не будете иметь недостатка. У нас целые деревни пойдут в работы. Без хлебья такое, что и не запомним. Уж вот беда, что не хотите нас совсем взять. Отслужили бы веру и вам, ей-богу, отслужили. У вас всякому уму научится, Константин Федорович. Так прикажите принять в последний раз». «Да ведь ты и тогда говорил в последний раз, а ведь вот опять привез уж в последний раз. Константин Федорович, если вы не возьмете, то меня никто не возьмет, так уж прикажите, батюшка, принять». «Ну, слушай, этот раз возьму, и то из сожаления только, чтобы не провозился напрасно. Но если ты привезешь в другой раз, хоть 3 недели конюч не возьму». «Слушаюсь, Константин Федорович, уж будьте покойны, в другой раз уж никак не привезу. Покорнейше благодарю». Мужик отошел, довольный. «Врет, однако ж, привезет. Авось великое словцо». «Так уж то вас, Константин Федорович, уж сделайте милость, позбавьте», — говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке. «Ведь я тебе на первых порах объявил, торговаться я не охотник. Я тебе говорю опять, я не то что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех. У вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудреного? Ему приспичит, он тебе отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть 3 года лежит. Мне в ломбард не нужно уплачивать». «Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я того, от того только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстия. 3000 задачку извольте принять». Кулак вынул из-за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прихладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сюртука. «Хм, — подумал Чичиков, — точно как бы носовой платок». Минуту спустя Костанжогло показался в дверях гостиной. «Ба, брат, ты здесь!» — сказал он, увидев Платонова. Они обнялись и поцеловались. Платонов рекомендовал Чичикова. Чичиков благоговейно подступил к хозяину, лобызнул его в щеку, принявший от него впечатление поцелуя. Лицо Костанжогло было очень замечательно. В нем было заметно южное происхождение. Волосы на голове и на бровях темны и густы, глаза говорящие блеску сильного, ум сверкал во всяком выражении лица, и уж ничего не было в нем сонного. Но заметно, однако же, была примесь чего-то желчного и озлобленного. Какой, собственно, он был нации? Есть много на Руси русских нерусского происхождения, в душе, однако же, русские. Костанжогло не занимался своим происхождением, находя, что это в строку не идет, и в хозяйстве вещь лишняя. Притом не знал и другого языка, кроме русского. «Знаешь ли, Константин, что я выдумал?» — сказал Платонов. «А что?» «Выдумал я проездиться по разным губерниям. А вось либо это вылечит от хандры». «Что ж, это очень может быть. Вот вместе с Павел Ивановичем». «Прекрасно. В какие же места?» — спросил Костанжогло, приветливо обращаясь к Чичикову. «Предполагаете теперь ехать?» «Признаюсь», — сказал Чичиков, наклоня голову на бок и взявши рукою за ручку кресел, — «еду я покамест не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя. Потому что точно, не говоря уже о пользе, которая может быть в геморроидальном отношении, одно уж то, чтобы увидеть свет, коловращение людей, кто что ни говори, есть, так сказать, живая книга, та же наука. Да, заглянуть в иные уголки не мешает. «Превосходно изволили заметить», — отнесся Чичиков. «Точно, не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел. Встречаешь людей, которых бы не встретил. Разговор с иным — тот же червонец. Научите, почтеннейший Константин Федорович, научите, к вам прибегаю, жду, как манны сладких слов ваших». Костанжоглу смутился. «Чему же, однако? Чему научить? Я и сам учился на медные деньги». «Мудрости, почтеннейшей мудрости, мудрости управлять хозяйством, подобно вам. Подобно вам уметь извлекать доходы верные, приобресть, подобно вам, имущество не мечтательное, а существенное, и тем исполнить долг гражданина, заслужить уважение соотечественников». «Знаете ли что?» — сказал Костанжогло. «Останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление и расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет». «Брат, оставайся этот день», — сказала хозяйка, обращаясь к Платонову. «Пожалуй, мне все равно», — произнес тот равнодушно. «Как Пал Иваныч». «Я тоже. Я с большим удовольствием. Но вот обстоятельства. Нужно посетить родственника генерала Бетрищева. Есть некто полковник Кашкарев». «Да ведь он... Знаете ли вы это? Ведь он дурак и помешан». «Об этом я уже слышал. Мне к нему и дела нет. Но так как генерал Бетрищев — близкий приятель и даже, так сказать, благотворитель, так уж как-то и неловко». «В таком случае, знаете ли что?» — сказал Костанжогло. «Поезжайте к нему теперь же. У меня стоят готовые пролетки. К нему и 10 верст нет, так что слетайте духом. Вы даже раньше ужина возвратитесь назад». Чичиков с радостью воспользовался предложением. Пролетки были поданы, и он поехал тот же час к полковнику, который изумил его так, как еще никогда ему не случалось изумляться. Все было у полковника необыкновенно. Вся деревня была в разброску. Постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то дома вроде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами «Депо земледельческих орудий». На другом «Главная счетная экспедиция». На третьем «Комитет сельских дел». «Школа нормального просвещения поселян». Словом, черт знает, чего не было. Он думал, не въехал ли в губернский город. Сам полковник был какой-то чопорный. Лицо какое-то чинное в виде треугольника. Бакенбарды по щекам его были протянуты в струнку. Волосы, прическа, нос, губы, подбородок — все как бы лежало да то ли под прессом. Начал он говорить, как бы и дельный человек. С первых начал начал он ему жаловаться на необразованность окружающих помещиков, на великие труды, которые ему предстоят. Принял он Чичикова отменно ласково и радушно, ввел его совершенно в доверенность и рассказал с самоуслаждением, скольких и скольких стоило ему трудов возвесть именье до нынешнего благосостояния, как трудно было дать понять простому мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляют человеку просвещенная роскошь, искусство и художество, сколько нужно было бороться с невежеством русского мужика, чтобы одеть его в немецкие штаны и заставить почувствовать хотя сколько-нибудь высшее достоинство человека, что баб, несмотря на все усилия, он до сих пор не мог заставить надеть корсет, тогда как в Германии, где он стоял с полком в 14-м году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано, говорила по-французски и делала книгсен. С соболезнованием рассказывал он, как велика необразованность соседей помещиков, как мало думают они о своих подвластных, как они даже смеялись, когда он старался изъяснить, как необходимо для хозяйства устроение письменной конторы, контор комиссии и даже комитетов, чтобы тем предохранить всякие кражи, и всякая вещь была бы известна, чтобы писарь, управитель и бухгалтер образовались бы не как-нибудь, но оканчивали бы университетское воспитание, как, несмотря на все убеждения, он не мог убедить помещиков в том, что какая бы выгода была их имением, если бы каждый крестьянин был воспитан так, чтобы, идя за плугом, мог читать в то же время книгу о громовых отводах. На это Чичиков подумал: «Ну, вряд ли выберется такое время. Вот я выучился грамоте, а графиня Лавальер до сих пор еще не прочитана». «Ужасное невежество», — сказал в заключение полковник Кошкарев. «Тьма средних веков, и нет средств помочь. Поверьте, нет. А я бы мог всему помочь. Я знаю одно средство. Вернейшее средство». «Какое?» «Одеть всех до одного в России, как ходят в Германии. Ничего больше, как только это. И я вам ручаюсь, что все пойдет как по маслу. Науки возвысятся, торговля поднимется, золотой век настанет в России». Чичиков глядел на него пристально и думал: «Что ж, с этим, кажется, чиниться нечего». Не отлагая дело в дальний ящик, он объяснил полковнику тут же, что так и так, имеется надобность вот в каких душах с совершением таких-то крепостей. «Сколько могу видеть из слов ваших, — сказал полковник, немало не смутясь, — это просьба, не так ли?» «Так точно». «В таком случае изложите ее письменно. Она пойдет в комиссию всяких прошений. Комиссия всяких прошений, пометивши, препроводит ее ко мне. От меня поступит она в комитет сельских дел. Там сделают всякие справки и выправки по этому делу. Главноуправляющий вместе с конторой в самоскорейшем времени положит свою резолюцию, и дело будет сделано». Чичиков оторопел. «Позвольте, — сказал он, — это к делу затянется». «А-а-а, — сказал с улыбкой полковник, — вот тут-то и выгода бумажного производства. Оно точно несколько затянется, но зато уже ничто не ускользнет, всякая мелочь будет видна». «Но позвольте, как же трактовать об этом письменно, ведь это такого рода дело. Души ведь некоторым образом мертвые». «Очень хорошо, вы так и напишите, что души некоторым образом мертвые». «Но ведь как же мертвые? Ведь это же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались, как бы были живые». «Хорошо, вы так и напишите, но нужно или требуется, чтобы казалось, как бы живые». Что было делать с полковником? Чичиков решился отправиться сам поглядеть, что это за комиссии и комитеты. И что нашел он там, то было не только изумительно, но превышало решительно всякое понятие. Комиссия всяких прошений существовала только на вывеске. Председатель ее, прежний камердинер, был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил конторщик Тимошка, откомандированный на следствие, разбирать пьяницу приказчика с старостой, мошенником и плутом. Чиновника нигде. «Да где ж тут? Да как добиться какого-нибудь толку?» — сказал Чичиков своему сопутнику, чиновнику по особенным поручениям, которого полковник дал ему в проводники. «Да никакого толку не добьетесь», — сказал проводник. «У нас бестолковщина. У нас всем, извольте видеть, распоряжается комиссия построения. Отрывает всех от дела, посылает куда угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения». Он, как видно, был недоволен на комиссию построения. «У нас так заведено, что все водят за нос барина. Он думает, что все как следует, а ведь это название только одно». «Это, однако же, нужно ему сказать», — подумал Чичиков, и, пришедший к полковнику, объявил, что у него каша, и никакого толку нельзя добиться, и комиссия построений ворует напропалую.